Глава 21. Сбежавший заговорщик. После неудавшегося покушения на его жизнь Урзак получил 3 послания из Агара. В первых 2 от него требовали самых активных действий в отношении сотрудников рундайского посольства, а в последнем, подписанном лично Паразанхом, велели немедленно прибыть в столицу Агара. Новоиспеченный дипломат и без писем знал, что заговорщикам срочно требуется грандиозный скандал с рундайцами. Однако у него резко изменились личные обстоятельства. После того, как Ариант буквально спас его от смерти, причем таким образом, что тень подозрений даже не коснулась Агарца, черный колдун считал себя обязанным Кантелимсу и часто советовался с ним, особенно по внешнеполитическим вопросам. Вот и сейчас он направлялся во дворец, чтобы постараться вдвоем с главным кантелимским магом придумать вескую причину, не позволявшую бы ему отправиться в Агар. Еще недавно личное приглашение про Занха могло означать для Урзага новую ступеньку в иерархии заговорщиков. Но не сейчас, когда на него навесили провал операции по устранению бывшего посла, а затем попытались убить. Не стоило им устраивать на меня охоту, в который раз оправдывал себя племянник Архаза. Глядишь, и все бы устроилось как надо, а теперь увольте. Иногда для здоровья полезно хранить верность своему королю, а не своему клану. В день вступления в должность новый агарский посол получил интересные сообщения от одного из подчиненных. Тот принес записку, якобы подброшенную ему в королевском дворце, в которой сообщалось, что некий человек имеет на руках важные документы Архаза и готов передать их лично Урзагу. Встреча была назначена в полдень у Гайранского пруда. Особо оговаривалось, чтобы посол приходил один. Однако заботливый сотрудник вызвался сопровождать начальника для подстраховки. Убить Урзага безнаказанно он бы не смог из-за заклинания черной мести, но оказать посильную помощь в этом деле другим вполне. Молодой посол навсегда запомнил картину, представшую перед ним возле Гайранского пруда. Зрелище оказалось не для слабонервных. Утешало лишь то, что в куче трупов, среди которых он разглядел 2 соплеменников, не было его самого. — Что здесь произошло? — спросил Урзак попутчика. — Как думаешь, тот, кто писал записку, тоже там? Черный колдун ответил не сразу. — Думаю, что наш друг из корыстных побуждений вел двойную игру. А жадность до добра не доводит. Запомни, нас здесь не было. Я не собираюсь доказывать кантелимским властям свою непричастность к этому побоищу. Агарцы быстро покинули место преступления, теряясь в догадках по поводу случившегося. Ни один, ни другой не знали, что часом раньше к Гайранскому пруду наведалась шайка разбойников и совершенно случайно столкнулась с присланными за гору убийцами. Судьба черных колдунов была предрешена. Дикий парк — не то место, где волшебники, пусть даже и самые могучие, способные противостоять обычным бойцам. На следующий день в агарское посольство прибыл Ариант и потребовал объяснений по поводу найденных в лесу трупов агарцев. Дипломатический фарс был разыгран по всем правилам. Племянник Архаза спешно вызвали к его величеству, но все закончилось обоюдным расшаркиванием. Этот небольшой конфликт 2 держав не только снял подозрения со стороны заговорщиков, но и послужил оправданием временной пассивности Урзага в раздувании скандала с рундайцами. По совету Арианта посол не стал избавляться от агента, выявленного им среди своих слуг. Наоборот, сделал его своим заместителем и затем часто вызывал в кабинет для обсуждения проблем заговорщиков, подтверждая тем самым свою верность их делу. А поскольку в отсутствии начальника заместитель был обязан находиться в посольстве, то за стенами дипмиссии родственник Архаза избавлялся от ненужного соглядая. «Здравствуйте, господин посол! Господин Ариант ждет вас!» Секретарь встретил Урзага и проводил в кабинет начальника. «Интересно!» — изучив переданное письмо, прокомментировал главный чародей Кантелима. «Похоже, Паразанх нервничает. Он тебе раньше хоть раз писал?» «Нет. Я, конечно, не последний человек в организации, но не до такой степени. Обычно сообщения посылали его первые помощники. Может, этих помощников не стало? Или он им не доверяет? Как бы то ни было, я в столицу ехать не собираюсь. А отправить ли мне туда заместителя? Надоело каждый день перед ним спектакль разыгрывать. Главный кантелимский маг снова принялся изучать послание. «Меня заинтересовала вот эта фраза. Обострение ситуации требует выработки новой стратегии нашего движения. Не хотелось бы задействовать вариант СВ. Что он имеет в виду?» «СВ означает смена власти». «Ого! Он готов зайти так далеко?» «Это крайняя мера. На случай, если всей сети заговорщиков будет грозить опасность. Я краем уха слышал, что Прозанх имеет своего человека в близком окружении короля, который может легко убрать монарха. Причем так, что все случившееся будет выглядеть как дележ власти между родственниками». «Так почему же он не сделал этого раньше?» «Не забывайте, главная цель юго-восточных дворян – война с Рундаем. А победить в войне может только сильное государство, такое, как при нынешнем короле. Его убийство приведет к смуте, и планы вторжения придется переносить на более поздние сроки. Вот почему вариант СВ является крайней и весьма непопулярной среди заговорщиков мерой». Урзак все чаще невольно дистанцировался от своих бывших соратников, что не скрывалось от внимания кантелимского волшебника. «Если Прозанх созывает к себе всех сторонников, означает ли это, что ситуация дошла до предела?» «Скорее, это означает, что он нашел веский предлог вытащить меня в Агар и там уничтожить, раз уж здесь не получилось». Страх за собственную жизнь не отпускал Урзага ни на минуту, не позволяя ему мыслить логически. Его убийство на территории Агара не имело особого смысла, но Ариант не стал переубеждать собеседника. Наоборот, решил подыграть паникеру. «Пожалуй, ты прав. Нельзя исключать и такой вариант. Когда пришло письмо?» «Вчера вечером». «Сколько времени занимает дорога до столицы?» «Какая разница? Я не собираюсь ехать». «И все-таки сколько?» «Дней 5. А если без ночлегов и коней не щадить?» «Можно и за 3 добраться. Но зачем?» Главный кантелимский маг проигнорировал вопрос гостя. «Следовательно, у тебя остается всего от 3 до 5 дней нормальной жизни», — задумчиво произнес он. «Не понимаю». От волнения Урзак откинул капюшон. «Объясняю. Допустим, твоему Бразанху удастся совершить переворот. Как думаешь, чем тебя наградят за провал операции с Архазом и отказ прибыть в столицу?» «В лучшем случае сошлют в захолустье. Но, может, все-таки-то дело до переворота не дойдет?» Черный колдун посмотрел на собеседника с надеждой, словно это зависело от главного кантелимского мага. «Тогда тебе тем более нужно срочно искать могучего покровителя, способного защитить от дедушкиного гнева. На самом деле, Арианта совершенно не беспокоила судьба Агарца, просто в сложившейся ситуации тот мог сыграть на руку кантелиму. Его лишь следовало немного подтолкнуть к активному выступлению против своих. «Ох, про него-то я совсем забыл!» «Полагаю, что он о тебе помнит. Наверняка. Но кто?» Вопрос оборвался на полуслове. «Замолвить словечко может его величество». «Ты уверен?» Кантелимский волшебник изобразил на лице самое искреннее участие. «Точно!» — ухватился за солом Курзак. «Если я помогу предотвратить покушение на монарха, такие услуги не забывают». «Значит, все-таки поедешь?» Ариант постарался скрыть свой интерес, и это ему удалось. «Нет. Я переправлю королю через посредника письмо Прозанха со своими комментариями. В конце-то концов, когда я вступал в организацию, ее целью было уничтожение ненавистных рундайцев, но никак не убийство монарха». Урзак снова нашел оправдание своего предательства. «В письме всего не скажешь. Полагаю, личная беседа оказалась бы гораздо полезней для тебя самого». Агарец задумался. Ему ужасно не хотелось рисковать. Но Ариант был, безусловно, прав. «Я боюсь обоздать», — пробормотал он. «Опять же, при дворе слишком много людей, Прозанха, а они могут заподозрить неладное и перейти к активным действиям». «А ты сначала отправь посредника. И, кроме своих комментариев и письма Прозанха, перешли еще одну записку, в которой попроси о личной встрече. Пусть его величество в ответном письме вышлет координаты для перекидного заклинания того места, где можно переговорить без свидетелей». «Я не владею этим колдовством», — сник посол. «Урзак, неужели ты думаешь, что я откажу другу в помощи?» Кроиц издали наблюдал за вмешательством Мирзага и, убедившись, что Сомов не пострадал, отправился в Рноцк на поиски Архаза. Королю Агара он заскочил чуть ранее, но в этот раз не стал ждать ответа. Во-первых, клиент об этом не просил, а во-вторых, у монарха наверняка имелся персональный посредник. Так зачем отбирать хлеб у коллеги? Покрутившись в Рноцком рынке, который оказался в двух кварталах от местной тюрьмы, Кройц узнал о двойном побеге. В один день опустел и загон для рабов, и городская тюрьма. Правда, говорили, что почти всех снова изловили, но посреднику не верилось, что Архаз попал в списки почти всех. Городские рынки в Агаре мало чем отличались от кантелимских. И продавцы, и покупатели состояли в основном из иностранцев, находившихся в рабстве или на службе у местных колдунов. Увидеть среди рядов фигуру в балахоне было большой редкостью. Местные изредка мелькали лишь в той части базара, где торговали магическими ингредиентами. Это вполне устраивало бородача. А лучшего источника информации о хозяевах, чем слуги, найти невозможно. Специалист по срочной доставке был уверен, что столь заметная фигура, как посол, хоть и бывший, не мог бесследно раствориться в городе. Наверняка у него должны быть друзья, у которых имеются кухарки, садовники и прочая челядь. Прогулявшись вдоль торговых рядов, Кройц пристроился за стражниками, надеясь, что в разговоре между собой они упомянут что-либо интересное. Однако представители правопорядка направились в харчевню, и, кроме пустого бахвальства о количестве кружек пива, которое каждый из них способен поглотить за минуту, посредник ничего не услышал. Возле пивной лавки бородач увидел еще 10 человек служивых. Взять ли, что ли, и себе кружечку, а то еще подумают, что я шпион. Основные разговоры посетителей сводились к обсуждению девиц из местного борделя, охотничьих успехов и нехватки денег. Ничего полезного. Прямо хоть бери и начинай расспрашивать. Он бы так и сделал, если бы от его расспросов была хоть какая-нибудь польза. Стражники не чета торговцам. У них любой вопрос вызывает подозрение. Сразу попытаются отвезти в каталажку. Однако бородач не хотел расставаться со своей затеей. Очередной раз окинув пристальным взглядом посетителей, он заинтересовался двумя охранниками, которые не принимали участие в общем гвалте, тихо беседуя между собой. Неподалеку от них Кройц расположился. «Ты не поверишь, Рулс, какие гости заходят к моему господину!» — говорил один из них слегка заплетающимся языком. «Неужели дом бывшего начальника тюрьмы решил посетить его величество?» Упоминание о тюрьме заставило посредника сильнее навострить уши. «Да брось ты, мне не до шуток. Короче, сегодня утром прибыл какой-то дружок-хозяин из местных». Стражник отхлебнул из кружки, едва не поставив ее мимо стола. Смачно икнул и продолжил. «Явно птица высокого полета». «С чего ты решил?» «Когда я назвал имя Архаз, господин лично вышел к воротам. Такой чести он удостаивает немногих». Рассказчик важно выпятил грудь, словно он сам был вельможей, который не каждого гостя удостаивает своим вниманием. «А после полудня началось. А заявились два каких-то иностранца и нагло потребовали, чтобы их приняли. Маги, наверное. Белобрысый тот точно волшебник, а второй не знаю. А у него что на лбу было написано? Я волшебник? Слишком гонору много. Да и взгляд, будь здоров. Я думал, он дырку в воротах прожжет, если срочно не доложу хозяину. И что? Хорнус их принял? Как только я сообщил, что пришли Тюрант и Чироус, велено было их пропустить, а потом... Опять подглядывал?» Стражник погрозил приятелю пальцем. «Хочешь, чтобы тебя списали на плантации? Да ладно морали читать. Я бы, честно говоря, не стал интересоваться. Но гости задержались почти на час. Вот я и решил полюбопытствовать». Последнее слово далось мужику с большим трудом. «Любопытство в нашем деле опасное развлечение», — снова начал воспитывать друга собутыльник. Когда приятель обиженно отвернулся, он примирительно заметил. «Я ведь тут тебе же беспокоюсь. А если засекут? Так что ты увидел интересного?» «Не что, а кого?» — с пьяной расстановкой уточнил слуга Харнуса. «Огромного монстра, который напал на белобрысого колдуна. Уверен? Наши колдуны любят развлекаться, создавая иллюзии, чтобы попугать чересчур любопытных. Сам ты иллюзия. Когда эта тварь проскочила в двух шагах от моего укрытия, земля вдруг задрожала. Да ну, их таково. Может, тот чародей справился бы с чудовищем, но монстр оказался не один, у него был сообщник. Охранник специально выдержал эффектную паузу. И знаешь, кто он? Еще один монстр? Они по агару обычно парами ходят. Не угадал, пропустил мимо ушей шпильку приятель. Это был Арундайц. Ну ты и мастер брехать, а я-то уж развесил, махнул рукой Рулс. Арундайц у нас? Да ты б сюда еще дракона приплел или двух. Я правду говорю, как ты не смеешь мне не верить. Кройц не стал дождаться, чем оканчивается перепалка двух подвыпивших друзей. Оставив полупустую кружку, бардач покинул пивнушку. Цель была ясна. Дом бывшего начальника тюрьмы. Адрес удалось разузнать тут же на Арнотском базаре, и через пару минут посредник уже стоял на пороге особняка Хормса. «Я должен передать послание господину Архазу», — объяснил он опешившему дворецкому. Стремясь как можно скорее найти Архаза, Кройц торопился и не увидел, как сподручные Паразанха попытались отомстить за гибель своего вожака. Потерпев неудачу с неподдающейся каретой, они перекинули атаку на внезапно появившихся соплеменников. Не тут-то было. Один жест колдуна в зеленом балахоне, и его бойцы принялись за уничтожение заговорщиков. Отряд Мизрага состоял из опытных колдунов, которых он лично отбирал из бывших королевских гвардейцев. Но даже несмотря на численное превосходство, схватка затянулась надолго. Среди заговорщиков тоже имелось немало сильных волшебников. Место вокруг кареты мгновенно превратилось в полигон для испытаний средств локального светопредставления. Огненные шары, молнии, микроураганчики, агрессивные субстанции из смертоносного тумана, зеленые кляксы, прожигающие траву при соприкосновении с почвой, и прочая пылкая мерзость носились в воздухе, разя все живое. Отец Вуриза сразу накрыл мощным защитным колпаком и себя, и Мишку. Он в бой не вступал, наблюдая со стороны за действиями двух отрядов. Сомов же только водил глазами из стороны в сторону, пытаясь прийти в себя после полученного удара. Сил хватило лишь на то, чтобы не упасть, и парень стоял, слегка пошатываясь. В конце концов, сопротивление заговорщиков было жестоко подавлено. Сдаться в плен позволили всего троим, которых оставили для обстоятельного разговора по душам. — Ты, Михаил? — спросил вельможу Сомова. — Я? — отмеченный тенью огня только сейчас немного отошел от воздействия малахитовой трости. — Мой сын просил оказать тебе помощь. Чего хочешь? Вы спасли мне жизнь, чего же больше? Я наказал заговорщиков, не более того. Теперь пора вернуть долг. Так что не заставляй меня второй раз повторять один и тот же вопрос. Тоном человека, привыкшего отдавать приказы, отчитал его Гарец. Несмотря на туман в голове, парень сообразил, что в данном случае играть в благородство излишне. «Нам нужно как можно скорее попасть в Кантелим», — выговорил он. «Могу перебросить хоть сейчас, у меня есть с собой голубые кристаллы». — У меня тоже, но перекладное заклинание не подходит. На него слишком бурно прореагирует удавка на моей и его шее, — Сомов указал на Зерга, который вместе с остальными вышел из кареты. Парень взъерошил раскалывавшийся от боли затылок. Хотя мне говорили, что существует некий изолирующий кокон, и с его помощью перекидное заклинание использовать можно. — Для чужака у тебя неплохие познания в магии, молодой человек. Но специалистов по изолирующему кокону надо искать на севере Агара. Среди моих знакомых таких нет. Значит, придется обходиться без колдовства, — пожал плечами Мишка. — Придется, — кивнул вельможа. Он подозвал одного из воинов. — Перо и бумагу мне. Вельможа написал несколько строк, поставил автограф и приложил печать перстенька. — Держи. Это охранная грамота. Возникнут проблемы, покажешь этот документ. А теперь можете отправляться. 10 моих бойцов будут рядом, чтобы никто не осмелился стать у вас на пути. Спасибо вам. Не за что. Это была предсмертная воля моего сына. Сомов не стал мешкать. Карета рванула с места и направилась к перешейку через рунное болото. Паразанг, вставай! Хватит прикидываться! Отец Вурь запнул ногой черного колдуна. Надеялся, что я позволю тебе умереть легкой смертью? Не выйдет. Мизрак в самый последний момент успел простеньким заклинанием смягчить удар стального ядра и знал, что заговорщикам могло лишь оглушить. «Зачем ты устроил бойню?» — нехотя поднялся раненый, который очень надеялся, что его сочтут мертвым. «Твои люди убили Вуриза!» — в голосе отца звучал безжалостный приговор убийцам сына. «Это неправда. Ты веришь подлым наветам южных дворян?» Прозанх изо всех сил пытался говорить спокойно. «Правда. И сам ты по локоть в крови!» Голос обладателя зеленого балахона больше напоминал рык дикого зверя. «Мерзак, тебя ввели в заблуждение. Я могу доказать. Давай догоним чужаков, и они...» «Замолчи, Прозанх. На этот раз ты зашел слишком далеко. Я давно подозревал, что ты занимаешься непотребными делами в своем нукроде, но у меня не было доказательств. Теперь я их получил от человека, которому верю безгранично. Я готов хоть сейчас встретиться с ним и камня на камне не оставить этого бессовестной лжи!» В словах проигравшего появились истерические нотки. «Ты очень скоро с ним встретишься. Правда, не здесь. Тебя обвиняет мой сын!» Прозанх прикусил язык. Любое его слово, сказанное против Вуриза, могло стать последним. «Связать негодяя!» — приказал вельможа. «Вам послание от Архаза!» — раздался голос посредника, появившегося в двух шагах от клиента. Мизрак повернул голову. «Другого шанса не будет!» Главарь заговорщиков вырвался из рук воинов и резко три раза обернулся волчком вокруг своей оси. «Чтоб тебя сожрали темные духи!» — выругался родственник короля. «Всем раз сосредоточиться! Он не должен от нас уйти!» В арсенале даже самых могучих волшебников заклинание бестелесности было довольно редким, поскольку представляло серьезную опасность для тех, кто его создавал. Оно отбирало от 10 до 15 лет жизни волшебника. Однако для обреченных на смерть это был единственный выход. Колдун на 10 минут мог обратиться в бестелесный дух и, минуя любые преграды, оказаться в сотне метров от опасности. Вот почему отец Вуриза приказал своим людям рассеяться. Но Прозанх и здесь перехитрил противников. Он переместился на заболоченную местность, где не могли пройти кони, и, приземлившись на кочку, сразу воспользовался перекидным заклинанием. «Ушел все-таки, гад!» — плюнул себе под ноги Мизрак и обратился к посреднику. «Как же ты не вовремя! Давай сюда свое письмо!» Постаревший на 10 лет Прозанх сидел в своей резиденции. От ярости его слегка колотило. Главарь заговорщиков не мог ни на чем сосредоточиться, пока не опустошил литровую бутыль старого красного вина. Только после этого дрожь улеглась, а мысли перестали путаться. «У меня три проблемы. Первая — Михаил, который рвется в Кантелим. В данный момент он угрозы не представляет, но уйти от моего возмездия не должен. Вторая — Архаз. Его так и не уничтожили. А теперь он вышел на Мизрага. Это моя третья, самая большая проблема. Если хотя бы один из троих выйдет на короля...» Черный колдун задумался. «Эх, жаль, затея с родственничком не выходит. Если бы Мизрак прибыл в столицу и попросил аудиенции у его величества, я бы уже через месяц сидел на троне». На самом деле в венах Прозанха текла кровь не юго-восточных дворян, как он утверждал при каждом удобном случае. Да и цель у него была не совсем та, которую проповедовал главный заговорщик. Лозунг победоносного похода на Нарундай понадобился чародею, чтобы поставить под свои знамена наиболее воинственных дворян государства. С их помощью Прозанх рассчитывал поссорить монарха с южанами. И это практически удалось. Война также была ему на руку. Она могла существенно помочь претенденту на трон. Во время боевых действий проще устранять неугодные фигуры с назначением на их место новых. Потом несколько громких убийств среди представителей королевской династии, и путь к вершине власти свободен. Финальная точка в планах коварного вельможи намечалась через год-полтора. Но сейчас все поменялось, и счет уже шел не на месяцы и даже не на дни, а на часы. Придется действовать вслепую. И раз уж все мои проблемы замыкаются на одном человеке, его и будем устранять немедленно. А там разберемся. Пока при дворе еще много моих людей, и есть пространство для маневра. Через час все может поменяться. Прозанх достал лист бумаги и написал на нем всего одно слово. «Пора». «Передашь лично в руки Юрсалу», — сказал колдун появившемуся посреднику. «Ответа не надо». Специалист по срочной доставке отправился выполнять поручение, а хозяин кабинета позвонил в колокольчик. «Слушаюсь, господин!» — в дверях показался секретарь. «Ярзана, Турсага и Кергала ко мне! Срочно!» Первые помощники появились к начальнику в течение 5 минут. А уже через полчаса из Нукрода выезжали 3 отряда. Первые 2, с 150 воинов в каждом, направлялись к столице. Еще 50 всадников галопом поскакали на запад. Даже в столь ответственный момент Прозанг помнил о злосчастной карете и чужаках, из-за которых рушились его грандиозные планы. Архас долго и безуспешно пытался осмыслить события, произошедшие с ним за последние дни. Как он, старый пройдоха, позволил обвести себя вокруг пальца какому-то юнцу? Почему не задумался о странностях его поведения? Ведь подозрения у него возникали. И не раз. Почему же он не прислушался к внутреннему чутью? Еще в самом начале посол заметил подозрительные оговорки в магической терминологии Тируанда. Взять хотя бы его познание в заброшенном колдовстве. Тут даже дураку стало бы ясно, парень явно выдавал себя за другого. «Но, племянничек, я все тебе припомню». Свой просчет Архас быстро записал насчет родственника. Спасаясь от смертельной опасности, исходившей от Урзага, дядюшка практически без оклятки принимал любую помощь, а блондин безупречно отыскивал верные пути выхода из труднейших ситуаций. Вот бдительность и притупилась, за что я едва не поплатился, идиот старый. Теперь придется благодарить, рундайца. Хотя я ведь тоже ему жизнь спас, тогда в гостинице. Будем считать, что теперь мы в расчете. Бывший посол с трудом поднялся со стула. Последствия аромата истины до сих пор сказывались на организме Агарца. Правда, в отличие от Хорнуса и Чароуза, Архас был на ногах. Процесс выхода из безвольного состояния сопровождала слабость во всем теле, дрожь в конечностях и резкий запах пота. В комнате, где находился черный колдун, окно распахнули настежь, но все равно дышать было нечем. Маг приблизился вплотную к оконному проему. Никогда не думал, что собственное тело может так пахнуть. Какая мерзость! Чародея тревожил еще один вопрос. Как Шагрит оказался в Рноцке? Что могло ему здесь понадобиться до такой степени, что легионер пренебрег опасностью, грозящей любому рундайцу в Агаре? Неужели и он задумал подлость? А для этого спас мне жизнь? Чушь! Хотя о чем я думаю? Тирант тот несколько раз вытаскивал нас из беды. И для чего? Чтобы затем уничтожить самым извращенным способом. Верить нельзя никому. Если Рундайт задумает потащиться за мной дальше, надо будет избавиться от него при первом же удобном случае. Чароус, пожалуй, мне тоже вряд ли пригодится. Бедняга, он так и не долечился от проклятой молнии, — злорадно улыбнулся Гарец. А вручевателя теперь нет. Интересно, сколько он протянет? 1, 2 или 10? Стук в дверь прервал мысли бывшего посла. «Кто там? Я же просил меня не беспокоить!» «Господин Архас, к вам посредник с посланием!» — раздался голос дворецкого. «Кто?» Такого подарка судьбы бывший посол не мог даже представить. «Посредник! Да что же ты сразу?» Родственник Урзага поспешил лично открыть дверь. «Вам письмо от Мизрага!» — отчеканил бородач. «Он просил срочно написать ответ!» «Откуда он?» — начал было колдун. «Поторопитесь, пожалуйста! Он просил срочно!» «А мой клиент не привык долго ждать». «Конечно, конечно!» — заспешил чародей. Монаршего родственника Архаса знал прекрасно. Лучше ему сейчас и желать было нельзя. Письмо попадет в руки представителей королевской династии, и закончатся все проблемы. Теперь можно никуда не бежать. Остановиться у Харнуса и ждать, когда за ним пришлют надежную охрану. «Через 10 минут я вернусь с ответом», — строго сказал посредник и быстро направился к выходу. У самой двери он повернулся. «Если закончите раньше, я буду в саду». Кройца едва не вырвало от резкой вони в комнате, и он поспешил на свежий воздух. Около беседки бородач неожиданно натолкнулся на легионера, отдыхавшего после обильного обеда вместе с обожравшимся псом. Харнус весьма ценил собственную жизнь, а потому распорядился накрыть в беседке щедрый стол для этих двоих. Отказываться они не стали. Ночь без сна и полдня без пищи не прошли даром. Естественно, после пиршества внутреннее напряжение последних часов сменилось неодолимой сонливостью. Но даже в таком расслабленном состоянии оба сразу заметили нового человека в саду. Гранут привычно оскалил пасть, а Рундаец проверил, на месте ли метательные ножи. Знакомая зеленая рубаха в сочетании с бородой сразу напомнили Шагриду события в Диком парке, когда Михаил вызывал такого же типа. Посредник тогда отвел от мечного тенью огня к пещере, где должна была находиться важная для парня пленница. — Неужели он? — телохранитель Сомова прогнал остатки сна. — Здравствуйте. Вы, случайно, не знаете Михаила? —